Раз-два. Раз-раз-два. Нагрузила тапки нектаром, на карте я знаю, где достать кратом. Возле кратера на катере накатим, с берега дорога пыльная, как скатерть. На столе в столовой, на вокзале голуби уснули, умазало сознание, размазано по основанию стекла. С немых выстегивал одеяло стеганое, в приюте засели, каждый в своей каюте. В дни сетка этюдов пролетают, на блюде с обломанными краями плещется вся моя, как на экране, вспышки кинескоп. Топа с носков на стопы, пиздеть в стиле нон-стопа, отвозили на склон. Делать укол, гремит бутылками уставший клоун. Седые на поклон, по окнам ларьков 24/7. Присели все по весне, и каждый сходит с ума как может. Мысли отморожены, кто-то точит ножи на 1-4, не похоже, нахуй пошел. Нахуй пошел. Невозможное останется невозможным, я толстовку прожег. Не проснулся от ожога, как лица перед экранами слюни капают. Где-то ямы копают, где-то хапают. Запретили пахать и нечего хавать. Хуйни всегда мало и никогда не хватит. И никогда и никому не хватит. Успею хватить самый жирный кусок, гулять в пизду, это мой закуток. Заворот кишок, привокзальной столовой, отравление пищевое, стафилокок. Это меньшее зло, что можно здесь найти. Молодой кавказец умирает от прогиба, новая коронка за неделю сгнила. Головокружение и гнойная ангина, использованная игла в детской поликлинике покойника. Забыли на поминках, снежинки падали на его веки. Ебал вас в рот.